Внимание! Вы получили 77 уровень, 0770. Дополнительно вам доступно 2 свободных очка характеристик, 0750, 636, 25 тысяч. Затем вложил 2 свободных очка характеристик в восприятие, но не в свое основное тело, а демоническую форму багрового охотника. Было в этом особое удовольствие, не чувствовать боль во время улучшения тела, пусть и не основного. Но так или иначе, мне нужна максимально быстрая реакция, ведь произойти в бою может все что угодно. А с восприятием в 20 единиц движения этих жалких червей будут, как у глупых ничтожеств, попавших в трясину. Во-вторых, я заранее принял демоническую форму и, честно говоря, процесс трансформации был крайне неприятным, напоминал увеличение характеристик силы, ловкости и выносливости одновременно, но при этом в несколько раз больнее. Мышцы и связки увеличивались в объеме прямо на глазах, да и кости, увеличиваясь отчетливо, громко щелкали внутри тела. Но стоило процессу завершиться, как приятное чувство просто чудовищной силы заполнило мой разум. Казалось, что сейчас я способен не просто победить любое существо, а буквально разорвать его на части. Но и взрыв эмоций прошел уже спустя минуту, оставив после себя ледяное спокойствие и кристальную чистоту мыслей, и это было вполне ожидаемо, ведь прямо сейчас моя характеристика интеллект была равна 22 единицам. В дальнейшем я, накинув на тело уже один раз использованный ковер, попытался прикрыть измененное тело, но судя по нервным шепоткам моих солдат, это не сильно помогало. «Всем приготовиться!» — грозно взревел я, воздев руку к потолку и шагнув в ряды моих солдат. «Сегодня весь континент Тихоль увидит наше величие!» Ответить бойцы ни словом, ни жестом не успели, ведь они стояли плотной группой, как и боевые псы, которые явно почувствовали что-то неладное и поэтому жалобно скулить начали заранее. А вот хуманы хоть и обладали характеристикой интуиция, но кроме чувства страха, это им ничего не принесло. Очень уж удивительный параметр, хотя, возможно, в своем большинстве хуманы просто не слушают свой внутренний голос, а может, он слишком слаб и его попросту невозможно услышать. Странно это все, одним словом. Но повалились на пол все одновременно и в равной степени неуклюже. Заклинание «Ментальный удар» показало себя с наилучшей стороны, ведь оно воздействовало одинаково эффективно на хуманов, что первых, что пятых уровней, 5537-5737 маны. Хотя всему виною может служить их низкий показатель интеллекта и, следовательно, слабое ментальное сопротивление. На самом деле, мне было немного жаль, не хуманов, конечно, и тем более, не боевых псов. Нет, мне было жаль оставлять всю эту амуницию и оружие, но позволить себе тратить время на то, чтобы разоружить бойцов, я просто не мог. Аккуратными, отточенными движениями своего огромного меча я отрубал, а иногда и просто раскалывал головы неплохо послуживших мне хуманов. И не сказать, что получал от этого какое-то удовольствие, это просто даже не необходимость, ведь я легко мог оставить их в живых, просто за то, что они хорошо мне послужили и грамотно выполняли приказы. Но не собрать очки системы из-за таких слабых эмоций или привязанностей, когда они буквально сами идут в твои руки, казалось мне крайне неверным решением. Ведь от подобного поступка мне могло остановить лишь соразмерное возмездие, а в случае, когда его и нет вовсе, отказывать себе в увеличении личной силы я не собирался. Тем более, уж если моя рука не дрогнула, когда я резал своих сослуживцев, а здесь вообще враги рода Гоблинского, так что никаких душевных терзаний я не испытывал. К тому же они погибли совершенно безболезненно, словно от руки профессионального палача. Да и вообще, я заметил, что с годами становлюсь похож, не знаю даже, наверное, на демона, который перестал видеть существ перед собой, а вместо них словно живые сосуды с драгоценными очками системы мелькают вокруг него. Может, это и неправильно, что ценность чужой жизни измеряется с помощью ОС. А может, демоны правы в своем безумии и неутолимой жажде душ. Под эти невеселые мысли я опустил клинок. Внимание! Вы получили 10 ОС, 10770. Первым мне под меч попался один из операторов, но особой спешки сейчас не было, и я мог спокойно переводить ОС в свои накопители. Внимание! Вы получили 30 ОС, 40770. В итоге со всех 38 хуманов, что сейчас замертво лежали на роскошном полу и заливали его алой кровью, я смог собрать 950 ОС, и в моих накопителях в общей сложности находилось 0770, 1586, 25000. Что касается остальных трофеев, то достойных карт навыков ожидаемо не выпало, лишь 12 пустышек Е-ранга, хотя и это тоже был неплохой улов. А вот боевых псов ждала несколько иная участь. Так как в этом мире с существами F-ранга все обстояло не так просто, как, допустим, в Ашор, то по этой причине я решил испить души этих тварей и проверить, насколько вообще эффективно может развиваться настоящий демон. И уже после первой жертвы я почувствовал небольшой прилив энергии, а когда 41 тварь отдала мне свои души, то невероятное опьянение сдерживать удавалось, наверное, только благодаря высокому показателю интеллекта. Но даже так, чувства псов накладывались друг на друга, становясь сильнее и пытаясь утянуть меня в пучину ярости и страха. И к этому еще вплеталось ощущение всевластия и желание продолжать убивать, несмотря ни на что. И пусть поначалу казалось, что происходящее очень похоже на использование системного оружия, но того безумия, что закрадывалось в мой разум в этот момент, я до этого никогда еще не чувствовал. Что же касается карт навыков, то они, естественно, не проявились, но это было вполне ожидаемо, что таким образом часть привычных трофеев системы демоны получить не могли. Внимание! Вы получили плюс 0,1 единицы души. Сила души – 3,4. Внимание! Вы получили плюс 0,3 единицы души. Сила души – 11,6. Не став оттягивать момент усиления демонической формы, я улучшил на единицу характеристику ловкость, просто чтобы понимать, насколько будет болезненным процесс. Но к моему величайшему удивлению, метаморфоза не только не вызвала боли, но наоборот, принесла настоящее, демоническое наслаждение, словно те души, что я испил, проникли глубоко в мою суть, вместе с тем принося удовольствие. Хотя, возможно, это просто некий наркотический эффект, который притупляет боль от изменений внутренней структуры тела, ведь процесс перестройки сухожилий я не чувствовал вообще. Да и стоимость следующего улучшения параметра ловкости, как и предполагал, оказалась в два раза выше. Мимолетный взгляд на мое оставшееся время в этом мире 0.42.38. Я вырвался на улицу, уже совершенно не заботясь о целостности окон и дверных проемов, и наконец-то в полной мере ощутил, насколько возросли мои физические возможности, да и скорость вообще. Оттолкнувшись от земли, я запрыгнул в витраж соседнего здания, сразу на второй этаж, на высоту примерно 15 локтей, причем сделал это с легкостью, практически не напрягая мышцы ног. Внимание! Вы получили 60 ОС, 60-770. Эти любопытствующие твари раздражали меня на протяжении всех дней, что я отдыхал в этом городе, и их назойливое внимание не давало мне расслабиться по-настоящему. Первого я разрубил, даже не применяя огненную ауру меча. Внимание! Вы получили 30 ОС, 90-770. Второй хуман попытался броситься в сторону, при этом прикрыв рукой глаза от разлетевшегося на мелкие осколки окна, но прямо в прыжке, горизонтальный удар, хоть и не расчленил его на две части, ведь этот солдат оказался облачен в бронекостюм, но все равно превратил все его внутренности в какое-то подобие мелкого фарша. А вот третий разведчик, а может просто соглядатый, решил действовать кардинально, так как в его руках мелькнула ребристая сфера оборонительной гранаты, видимо, таким образом он хотел отсрочить свою кончину. Я не стал использовать ментальный удар, попросту решив сэкономить энергию. Иллюстрация. Эффективность недорогой магии. На одних рефлексах я взмахом руки отправил энергетический толчок, от которого солдата отбрасывает в стену с довольно внушительной силой, а так и неактивированная граната падает на пол чуть раньше тела этого безмозглого хумана. Внимание! Вы получили 80 ОС, 170-770. Голова потерявшего сознание подрывника-неудачника раскалывается от моего быстрого тычка мечом. Следом я осматриваю помещение, но ничего ценного обнаружить не удается, только несколько небольших пистолетов, но никаких бездонных сумок или других артефактов системы. Да и карта выпала только одна. Взгляд на таймер 0.41.49. Новую карту в невесомый колчан и перевожу опыт в накопитель. 0.770, 1756, 25000. А затем снова ускоряюсь и выпрыгиваю из здания наружу. На улице светило уже скрылось за горизонтом, и только электрические лампы неярко освещают город. Да и прознашатающихся хуманов сейчас было довольно сложно встретить. Стремительно пробегая по улицам города, я точно знал, какую следующую цель буду атаковать. Конечно, можно было выбрать один из гражданских объектов, те же общежития для рабов, ну или работников, и просто удовлетвориться сотней жизней рядовых хуманов. Но в этом случае я бы не только потерял часть потенциального опыта, но и, как ни странно, подвергал бы свою жизнь излишней опасности. Именно по причине безопасности, а не алчности, как можно было подумать, я сейчас приближался к местному отделению стражей, пугая своим видом немногочисленных хуманов, что сейчас с любопытством смотрели из окон. К тому же в этом административном здании располагался и центральный узел связи. Искры душ я видел прекрасно, именно поэтому застать врасплох немногочисленных воинов, что должны были защищать вход в здание, мне удалось довольно легко. Ведь выбивая плечом створку входной двери, одновременно я активировал заклинание «Ментальный удар» и малую огненную оружейную ауру. 5331-5737 маны. Тела 4 солдат рухнули на пол, но я не стал останавливаться и добивать их, вместо этого рванув еще быстрее через помещение приемной по коридору, стараясь достигнуть узла связи как можно быстрее, а ведь он находился на верхнем, 7-м этаже. Попутно дважды используя заклинание «Ментальный удар» 4931-5737 маны, пытаясь вывести из строя как можно больше хуманов. Но уже через 10 ударов сердца начали раздаваться первые крики служащих, в основном тех, кого сфера моих чар не смогла зацепить, но они явственно видели, как их сослуживцы неожиданно теряют сознание. Пробежав мимо лифтовых шахт, кабины которых просто физически не могли вместить меня, я столкнулся, наверное, с самым опасным участком моего плана, а именно с лестницей. И так как мне лично не доводилось посещать данное здание и к тому же, выяснить, из какого материала была изготовлена аварийная лестница, я тоже не смог, халатно посчитав, что это не столь важно. Но только увидев, что вместо ожидаемых мной стальных и довольно податливых балок, здесь использовали армированный бетон, в моей голове сразу же появился новый план, еще лучше прежнего. Я сразу же рванул обратно, пытаясь как можно быстрее достигнуть лифтовых шахт. Ведь с моими габаритами, чтобы проломиться через лестничные пролеты на 7-й этаж, понадобится не меньше нескольких минут, и тут уже никакая сила мне не поможет. Ведь армированные бетонные пролеты будут падать друг на друга, с каждым этажом затрудняя мое продвижение все сильнее. Хотя, если быть честным, обдумывал это уже на ходу, ведь даже с остальными балками все могло оказаться тоже немногим лучше и, как итог, вполне возможно, я просто застрял бы где-нибудь посередине, как жук в банке. Сходу выломав тонкие двери лифта, сначала в одной кабине, затем в другой, я так и не обнаружил пустую шахту, что могла бы позволить мне быстро взбираться прямо по внутренним стенам. Немного разозлившись на такой досадный просчет и потерю времени впустую, ведь проклятые хуманы уже начали голосить, но хотя бы сирены и общую тревоги пока не включили, я хотел буквально разорвать мешающую мне кабину лифта. В этот момент мне очень хотелось ударить грозовым раскатом вместо крепления стальных тросов, но излишний грохот от использования этого заклинания меня останавливал. На принятие решения у меня ушло от силы 2 удара сердца, после чего я схватил когтями потолок лифтовой кабины одной рукой и со всей силы рванул вниз. Звук лопнувших тросов, если и был тише грозового раската, то совсем чуть-чуть, но уже через мгновение шахта была свободна, и я, протиснувшись, начал интенсивно перебирать руками по бетонным стенам, поднимаясь наверх. Примерно на 5-м этаже я еще раз использовали заклинание «Ментальный удар» 4732-5737 маны, после чего буквально через несколько мгновений разломил двери на 7-м этаже, но здесь меня встретили аккуратно лежащие на полу операторы связи. Радиуса заклинания хватило с лихвой, чтобы ликвидировать самую главную для меня опасность. Уже не спеша, я вылез из лифтовой шахты и посмотрел на таймер 0:37:12. Не очень оперативно получается. Внимание! Вы получили 10 ОС, 10770. Внимание! Вы получили 20 ОС, 80770. 7 операторов связи не были облачены в бронекостюмы, поэтому погибли от слабых тычков моего меча. Весь опыт я сразу же перевел в накопитель. Жаль только, уровни у них почти у всех были первые. Да и трофеи в виде 2 пустышек Е-ранга совсем не впечатляли. Скорее всего, среди вещей можно было найти что-нибудь ценное, но если учесть, что потолки на этом этаже были от силы в 8 локтей, а дверные проемы нужно было принудительно расширять, то в сжатые сроки провести полноценный обыск ни тел, ни тем более помещения, не представлялось возможным. Да и чья-нибудь бездонная сумка мне на глаза все равно не попалась. 0770, 1836, 25 тысяч. На этажах ниже я отчетливо видел отметки хуманов, но их было от силы пару десятков, причем располагались они не в одном помещении, что сводило эффективность такого поиска испуганных сотрудников, которые будут прятаться буквально по норам, к нулю. И здесь нет ничего удивительного, рабочий день уже закончился, большинство хуманов разошлось по домам и здесь остались лишь те, кому выпало сегодня ночное дежурство. А вот на втором этаже, дальше по корпусу, находилась казарма, и хоть там солдаты наверняка уже начали вооружаться, но их, насколько я видел, было порядка 200, и это количество уже стоило бы затраченного на них времени. Тем более, насколько я смог узнать, местные стражи, что обеспечивали порядок в городе, практически все поголовно имели 10 уровней, для того, чтобы иметь возможность использовать боевую форму. Но лично меня не страшила их мощь, скорее наоборот, я находился в предвкушении такого количества ос-существ Е-ранга 10 уровней. Я не стал спускаться по шахте лифта, ведь так пробраться в казармы будет затруднительно, потому как здание вроде было и одно, но корпус, где жили солдаты, был всего двухэтажным и просто прилегал к основному административному зданию. Так что вместо этого, выломав окно, я по внешней стене здания, не спеша соскользнул на крышу второго этажа, расположенного рядом корпуса, как раз прямо на головы солдат, правда, пока они еще не знали о моем приближении, а вот мне их суетящиеся искры были видны прекрасно. На мгновение, задумавшись, как более эффективно проникнуть в помещение казарм, ведь судя по тому, что плоская крыша из бетонных плит легко выдержала мой вес, то и проломить ее будет голыми руками не так уж и легко. И тут либо мечом крошить плиты или голыми руками, что долго, либо ударить ядовитой иглой, что жалко и крайне шумно, и как наиболее подходящий вариант использовать заклинание «Грозовой раскат». Возможно, магическая атака и не разрушит полностью перекрытие, но необходимые трещины появятся точно, даймона восстановится быстрее, чем ядовитая игла регенерирует, но с другой стороны, яркая вспышка оповестит весь город о нападении. Хоть может показаться, что принимал решение я довольно долго, но в действительности не прошло и пары ударов сердца. Добавив 500 единиц маны в огненную оружейную ауру, 4233-5737 маны, я попросту рассек бетонные плиты крест-накрест, после чего с особым изяществом подпрыгнул и проломил потолок. Пыль на мгновение заволокла обзор солдатам, и они пропустили момент моей атаки. Ударив следом заклинанием «Ментальный удар», 4033-5738 маны, я, честно говоря, был слегка раздосадован, ведь из почти полусотни воинов на пол рухнули от силы два десятка, а все, кто уже перешел в боевую форму, лишь скривили лица от прострелившей их головы неожиданной боли. Не так уж и эффективно оказалось это заклинание, особенно, когда противник взбудоражен и готов к бою. Да и скорее всего высокие характеристики воинов тоже сыграли свою роль. Внимание! Вы получили 100 ос, 1770. Внимание! Вы получили 110 ос, 810-770. Внимание! Вы получили 78 уровень, 40-780. Дополнительно вам доступно 1 свободное очко характеристик. В первые мгновения бойцы растерялись, да и к тому же двигался я для их восприятия на просто недостижимых скоростях, разрубая одного солдата за другим. Правда, и недостатки в подобном бою тоже присутствовали. Во-первых, я не мог переводить опыт в накопитель, а во-вторых, помещение хоть и было просторным, но не для такого крупного воина, как я. К тому же мой негабаритный меч буквально жаждал зацепиться за одну из бетонных колонн, казалось, при каждом ударе. Внимание! Вы получили 100 ос, 140-780. Внимание! Вы получили 100 ос, 860-780. Внимание! Вы получили 79 уровень, 80-790. Дополнительно вам доступно 2 свободных очка характеристик. Внимание! Вы получили 110 ос, 190-790. Основное скопление воинов, на которых я приземлился, уже погибли, да и первый эффект неожиданности прошел, и солдаты открыли по мне беглый огонь из штурмовых винтовок, пытаясь отступить, и при этом они совершенно бесстрашно начали бросать в мою сторону гладкие, наступательные гранаты. Иллюстрация. Храбрость – это, конечно, хорошо, только если это не отчаяние. Правда, это они сделали зря, ведь в моем восприятии их движения были слегка заторможенными, и если пули из винтовок я рассмотреть детально в полете не мог, то вот солдат, что активировали гранаты и уже замахивались в мою сторону, я не только прекрасно видел, но и успевал атаковать их энергетическим толчком, и уже через пару мгновений в их рядах начали раздаваться взрывы и крики паники. Я же обратил внимание, что хоть мое покрытие и выдерживало попадание пуль, но небольшие выщерблины в угольно-черном камне все равно оставались, а это значит, что излишне подставляться под вражеский огонь не стоит, они ведь и в глаза так попасть могут, а там защита не настолько прочная. Хотя это только внешний каркас защиты, ведь чуть глубже, примерно на ладонь, находится живой сумеречный боевой доспех Деркел, так что можно сказать, что у меня есть глубоко эшелонированная броня. Внимание! Вы получили 100 ОС, 290-790. Замешкавшийся боец походя лишается головы, так что его попытка бегло разрядить в меня весь магазин винтовки ему ничем не помогла. А вот когда рядом со мной все-таки взорвалась граната, я понял, что средняя защита от стихии огня распространяется и на подобные техногенные устройства, потому как на поверхности моего тела вообще не появилось повреждений, хотя взрыв – это не только огонь, но, видимо, демоны смогли приспособиться и к подобным негативным воздействиям. Думаю, осколочные гранаты против меня будут куда эффективнее, чем просто фугасные. Внимание! Вы получили 100 ОС, 390-790. Внимание! Вы получили 110 ОС, 500-790. Резким рывком я смог зажать двух воинов их же кроватями, после чего рассек мечом практически обездвиженных хуманов. Но все же это были настоящие солдаты, они передвигались слаженными группами, причем действовали грамотно, как минимум, пытаясь прикрывать друг друга. Хотя весь их заградительный огонь никак на меня не действовал, как и попытки забросать гранатами. Именно поэтому солдаты практически сразу начали спасаться бегством, и лишь те, что оказались в непосредственной близости ко мне, все еще стреляли в ответ. Но главной для меня проблемой были даже не бросившиеся, словно лесные крысы, в рассыпную войны. Нет, мне больше мешали, хотел сказать, тесные помещения, но это было бы неправдой, ведь именно мои габариты замедляли сейчас мою охоту на столь лакомую добычу. Конечно, подействуй на этих червей ментальный удар, и все оказалось бы в разы проще, потому как сейчас я проламывался сквозь узкие дверные проходы, пытаясь догнать ускользающую дичь. Иногда приходилось использовать оружейную ауру, чтобы оперативно увеличить очередной дверной проем. 3634-5738 маны. Внимание! Вы получили 110 ОС, 610-790. Внимание! Вы получили 100 ОС, 710-790. Двое храбрецов, что собирались застигнуть меня врасплох и подорвать связку гранат прямо у моих ног, упали на землю в виде расчлененных кусков мяса, вместе с перерубленной стальной дверью. Внимание! Вы получили 100 ОС, 810-790. Внимание! Вы получили 80 уровень, 20-800. Дополнительно вам доступно 3 свободных очка характеристик. Еще одна голова через чур глупого хумана, что решил спрятаться под кроватью, принесла мне новый уровень. Но этого было слишком мало, ведь уже из следующего помещения солдаты смогут вырваться наружу, и как бы наши скорости не различались, но вражеским воинам вполне хватило ума опрокидывать за собой стальные двухъярусные кровати, которые в огромных количествах стояли в казарме. Не скажу, что это было чрезвычайно эффективно, словно острые колья, забитые в землю, но отбрасывая их, мне становилось все сложнее догнать этих шустрых червей. Так, ко всему прочему, некоторые из них с самого начала догадались выпрыгивать в окна, ведь в боевой форме высота в 10 локтей для них смертельной точно не была. В итоге понимаю, что через пару мгновений целая свора этих юрких крыс вот-вот вырвется наружу, и я упущу столько нужных мне ОС, ведь в этот момент только-только удалось проломить очередной дверной проем. Не задумываясь, я ударил новым заклинанием «Обратная сфера холода», 3135-5738 маны, и вот тут все сработало безукоризненно. Расстояние в 50 шагов, что нас разделяло, как раз хватило, чтобы дальней частью сферы заблокировать им дверь, позволяющую солдатам выскочить наружу. Да и вообще, если судить по отметкам искр, я заблокировал 62 хумана. Конечно, они открыли просто шквальный огонь из штурмовых винтовок и даже снова начали бросать в мою сторону гранаты, но два энергетических толчка, 3095-5738 маны, снова отбросили опасные гостинцы прямо в их ряды, и после ослепительных взрывов пять отметок мгновенно погасло, как и желание у этих тварей использовать что-то подобное снова. Не скажу, что мое заклинание обратной сферы холода продержалось долго, но и тех трех ударов сердца мне хватило, чтобы ворваться в их ряды и буквально выкосить ополоумевших от страха солдат. Хотя в некоторой храбрости им не отказать, ведь в последний миг перед смертью примерно десяток солдат подорвали оборонительные гранаты, надеясь таким образом убить не только себя, но и меня заодно. Внимание! Вы получили 100 ОС, 120 800. Внимание! Вы получили 120 ОС, 860 800. Внимание! Вы получили 81 уровень, 60 810. Дополнительно вам доступно 4 свободных очка характеристик. Внимание! Вы получили 110 ОС, 910 860. Внимание! Вы получили 87 уровень, 50 870. Дополнительно вам доступно 10 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 100 ОС, 460 870. Я посмотрел на таймер 0:31:59 и немного переведя дыхание, смахнул кровь с клинка и собрал с трупов проявившиеся карты навыков, не глядя забросив их в невесомый колчан, а затем перевел опыт в накопитель. Ну, хотя бы тревогу пока никто не поднял, и в этот самый момент ночную тишину разорвал вой сирен. 0870, 2296, 25 тысяч. Глава 17. Наглость, второе счастье, или как жадность бывает вредна. Время сильно поджимало, я решил поторапливаться, ведь главной моей целью сегодня ночью не являлись жалкие хуманы и их довольно малое количество ОС, потому как план был куда как грандиознее. Немного смущал тот факт, что теперь, после объявления тревоги и включения сирен, через пару минут здесь будет не протолкнуться от тяжелых боевых платформ, с которыми, как мне кажется, совладать будет крайне непросто, если вообще возможно. К тому же сначала обстановку наверняка проверят с помощью воздушных дронов, а может и атаковать с воздуха попробуют. Но думал я об этом уже на ходу, выпрыгивая из помещения казармы. Да и не факт, что вообще против меня станут выпускать живых существ, ведь камеры наблюдения никто не отменял, а стражи, ряды которых я сейчас слегка уменьшил, необходимы были в основном, как сдерживающий фактор во время банальных потасовок среди местного населения, но не как основная боевая сила. К тому же, если верить себе, то глава города, ну или его заместитель, вполне могли атаковать и тяжелыми ракетами, причем не считаясь с потерями. Конечно, можно было попытаться догнать сбежавших воинов, но дело это в большом городе заведомо проигрышное. Да и атаковать еще один административный корпус стражей, что располагался на расстоянии порядка 7 верст отсюда, было уже по-настоящему опасно, ведь они могли активировать крупнокалиберные боевые системы защиты. Да и пехотных дронов, вполне возможно, пустят вперед, а с них я очков системы совершенно точно не получу. Один из торговых домов грабить было просто бессмысленно и даже не по причине их излишне высокого боевого потенциала, ведь где водятся денежные средства, там и оборона всегда на уровне. Но причина была в другом, из-за засилья системных артефактов и особенно пространственного типа, все самое дорогое имущество, такое как большие накопители опыта и редкие карты навыков D-ранга, а может быть даже и S-ранга, глава торгового дома всегда носит с собой, а отобрать у него, допустим, пространственное кольцо, не представлялось возможным, и дело тут даже не в личном могуществе, которого у меня по сути и нет, а все просто потому, что он банально сбежит, не став рисковать всем своим богатством. Так что и этот грандиозный вариант отпадал, как и попытка охотиться на мирное население ничего путного мне принести не сможет, и причиной тому будет не их изворотливость, а скорее слишком тесные комнатушки в огромных муравейниках, что они называют жильем. Иллюстрация. Величие прогресса мира Сейласта. Так что эти пара сотен потенциальных ОС не вызывали во мне особого энтузиазма. Но так или иначе, следующей моей целью был главный храм города Турхар. Риск, конечно, огромен, но судя по косвенным признакам и тому контролю над местными хуманами, что я почувствовал, дело должно было выгореть с почти 100% вероятностью. Как я понял из мелких обмолвок, в храмах даже настоящих стражников, как таковых, не было. Лишь жалкая пародия на них, в виде парадных, красиво разряженных архонтов. Иллюстрация. Величественный божественный воин. Ведь местной элите тоже нужно было пристраивать своих детей на теплое, а главное безопасное место, хотя и в мире Асшор нечто-то подобное тоже очень любили практиковать. Да и чего жрецам было опасаться, при таком-то запредельном уровне ментального контроля. Хотя главный жрец, конечно, мог и удивить каким-нибудь опасным навыком, но как я понимаю, эти спесивым тварям сегодня просто не повезло, ведь я не чувствую никакой опасности, а это может значить только одно, что эти жрецы до того зажрели от сладкой жизни, что в итоге перестали вообще хоть чего-нибудь опасаться. В принципе, мои бойцы, да и себе о чем-то подобном и говорили, пусть и не прямо, но вполне однозначно. Единственным серьезным недостатком в моем плане было расстояние до главного храма, почти 11 верст, а время у меня все-таки ограничено. Так еще и дроны могут помешать, тем самым замедляя мое продвижение. Но думал я об этом уже на бегу, просто чтобы занять голову мыслями. Потому как шаг с моей стороны был очень дерзким, и это еще мягко сказано. Пробегая очередной поворот и огибая грузовую платформу, которая почему-то спешила на звуки сирены, а не от них, я который раз пожалел, что не изучил навык уменьшения веса, ведь даже пары ступеней его улучшений могло хватить, чтобы попытаться двигаться по крышам зданий. Хотя совсем не факт, что это бы и удалось, потому как частенько улицы были шириной под 50 шагов. Конечно, хотелось бы иметь возможность прыгать на такие расстояния, но думаю, это уже в будущем, а пока имеем то, что имеем. К тому же совсем не факт, что те же крыши выдержат мой вес, тем более, после затяжного прыжка. Уже через пару минут моего бега я заметил в небе три тепловые отметки, которые явственно заходили на мою траекторию движения. Не став мешкать ни мгновения, ударил трижды заклинанием разряд молнии, 2941-5738 маны. Последовательные вспышки озарили не только стены домов, но и небо, ознаменуя мои точные попадания. А ведь это были именно атакующие дроны, а не просто разведывательные. Видимо, кто-то в администрации воспринял всерьез мои действия. Я же лишь ускорился и взял взамен рассыпавшегося кристалла маны новый и потянул из него энергию. Так-то за время отдыха мне удалось освоить в полной мере навык создания этих кристаллов, и объем в сотню единиц мне давался легко. Поэтому дополнительный небольшой запас, почти в 200 камней, у меня присутствовал. Приближаясь к очередному повороту, я как обычно сбросил скорость и аккуратно выглянул из-за угла здания, и расположившиеся через 7 кварталов 2 ПТП-33 меня определенно не порадовали. Но это было даже хорошо, потому как я еще не ощущал на себе чужого взгляда. Поэтому, рванув через перекресток, намеренно привлек их внимание и выбрав основанием для локального щита льда часть стены и каменной кладки под ногами, я расположил его так, чтобы половину ее поверхности было прекрасно видно противнику. Отстранившись от защитного барьера на десяток шагов, я замер, внимательно наблюдая за небольшим представлением. И долго ждать не пришлось. Уже через 5 ударов сердца по локальному щиту льда ударила очередь из десятка бронебойно-зажигательных снарядов. И эффект превзошел все мои ожидания, причем кратно. Думаю, стоит начать с того, что магический щит в принципе не задержал снаряды. В местах попадания остались огромные дыры, да и вся поверхность сразу же начала покрываться крупными трещинами, а затем и разваливаться, теряя общую структуру. Из всего увиденного я сделал вывод, что мое заклинание Е-ранга явно не способно сберечь своего владельца от подобных атак. И как понимаю, барражирующие боеприпасы будут иметь схожий эффект, а может и значительно лучше. Интересный познавательный опыт. Хорошо еще, что я могу с легкостью обнаруживать тяжелую технику, да и подобраться на расстояние удара заклинанием «Грозовой раскат» в условиях тесной городской застройки не составит большого труда. Закончив с экспериментами, я рванул дальше по улице, обдумывая произошедшее. Конечно, у меня были некоторые предположения на этот счет, но все же на пару мгновений защиты я надеялся, когда создавал заклинание локального щита льда. Но, видимо, для него это слишком высокий урон из-за предельной энергии. Хотя, возможно, пару улучшений смогут немного изменить ситуацию, но, скорее всего, достойным уровнем защиты может обладать только D-ранговые заклинания или умения. Но взять их мне пока просто неоткуда. Как ни странно, но до самого храма на меня так больше никто и не напал. Хотя я смутно подозревал, что далекая точка в небе, примерно на высоте 10 тысяч локтей, определенно могла быть тяжелым разведывательным дроном. Но на такую дистанцию я, Естественно, ударить заклинанием не мог, так что с этим сопровождением приходилось мириться. А вообще, как мне кажется, сейчас противник просто наблюдает за мной и стягивает тяжелую технику, элементарно не решаясь атаковать малыми силами. Да и по большому счету, мне это на руку, ведь мне совершенно нечего противопоставить тяжелым орудиям и кумулятивным снарядам или вообще барражирующим боеприпасам в большом количестве. Не думаю, что мой локальный щит льда сможет сдержать что-то подобное, а про живой доспех и говорить не приходится, особенно учитывая ту информацию, что показала мне себе на интерактивном планшете. В этом мире, конечно, не было технологий плазменного оружия, но и эти образцы могли прекрасно уничтожать живых и не очень существ. Хотя, даже жалкий Ацев мог бы уничтожить большую часть войск этого города в одиночку, просто потому, что его доспех был из мира совершенно другого уровня, да и плазменная винтовка, работающая на мане, у него как раз таки была. Но это так, к слову. Повернув на очередном перекрестке, я чуть сбавил скорость и посмотрел на таймер 0:17:14. Времени оставалось все меньше, но главный храм города уже был всего в 300 шагах от меня. Иллюстрация. Главная святыня города Турхар. 4 архонта в прекрасных доспехах стояли на страже главных ворот, но вот их искры души совсем не соответствовали существам Д-ранга. И это обнадеживало, потому как значит, я не ошибся в своих расчетах. Но что больше вызывало воодушевление внутри меня, так это огромные створки ворот и очень высокие потолки, почти в 20 локтей. Ну хоть где-то позаботились о таких гигантах, как я, потому как невозможность нормально проникнуть в большинство зданий уже начала напрягать меня. Последние 300 шагов к храму я приближался не спеша, не став излишне нервировать стражников у главных врат. «Повелитель Афет», — горделиво произнес один из архонтов, — «во время тревоги посещать храм строго воспрещено. Замолкни, червь!» Грозно взревел я, продолжая приближаться к стражникам. «У меня срочное донесение, особой важности. Немедленно пропусти меня!» Воины на мгновение оторопели от такого к себе обращения, но уже через миг у них словно пелена с глаз спала, и они наконец-то рассмотрели мою фигуру и габариты. Но их жалкая попытка проявить системное оружие из карт лишь дала мне возможность совершить рывок и взмахом меча рассечь головы двоих самых нерасторопных одним ударом. Внимание! Вы получили 135 ОС, 135-870. Внимание! Вы получили 157 ОС, 292-870. Но честно говоря, я не ожидал, что их скорость реакции будет настолько низкой, ведь по факту их медленные движения ничем не отличались от простых солдат. Еще один быстрый взмах меча и голова третьего любителя не активировать шлемы на техноброне ошметками полетела на каменные плиты под ногами. Внимание! Вы получили 112 ОС, 404-870. А вот четвертого я решил сразу не убивать, очень уж они были занятные. Добавив немного энергии в оружейную ауру, 4973-5738 маны. Отсек руку архонта с парадным мечом, после чего схватил его правой рукой за голову, которую они так предусмотрительно не стали защищать шлемами. На жалкие попытки сопротивления я даже внимания не обратил, хотя какое сопротивление, с отсеченной то рукой, о, Всевышний, это же настоящий демон из древних писаний. Ярко пульсировала мысль в голове архонта, нужно немедленно сообщить. Внимание! Вы получили 78 ОС, 482-870. Было немного жаль потерянного опыта, ведь я просто раздавил его голову и воспользовался навыком «Последнее касание», но и дать этой твари оповестить весь храм о нападении я не мог. Да и для чего мне было оставлять его в живых? Для полноценного допроса времени не было, а характеристики и навыки я в любом случае уже успел прочитать. Истинное имя – Заархусоцки. Статус – игрок, возраст – 27 лет, раса – архонт – 99%, пол – мужской, уровень – 5-0-150 очков системы, характеристики – сила 12-15-1, ловкость 9-15-1, интеллект 8-15-1, живучесть 27-31, выносливость 12-15-1, восприятие 8-15-1, интуиция 1-15, удача 8-15, мудрость 15-20, вера 1. Долголетие у существ в этом мире явно в приоритете. И если поначалу мне показалось это странным и даже бессмысленным, то сейчас я понимаю, что они действительно собирались прожить такую ну очень долгую жизнь и каких-то опасностей вообще в принципе для себя не видели. И скорее всего, эти архонты проходили перерождение сразу на 25 уровней, а возможно, именно эти были вообще рождены архонтами, но это не так важно. Но так или иначе, его характеристики выглядели просто ужасно. Хотя параметр веры меня крайне заинтересовал, но видимо, нечто подобное есть у всех служителей Бога. Навыки Д-ранга. Глаз Божий 1-1. Навыки Е-ранга. Универсальная боевая форма Вол 679 218. Группа 2-2. Долголетие 3-3. Навыки Ф-ранга. Особенность – малый магический дар. Навык – владение мечом. При всех моих познаниях, про навык «Глаз Божий» я практически ничего не знал, потому как те жалкие упоминания в древних мифах за достоверную информацию считать не стоит. Ведь за этим навыком может скрываться все что угодно, от банального усиления магических способностей или увеличения внутреннего резерва энергии, до невероятного становления божественным воином. Но если судить по тому факту, что эти черви не смогли оказать мне хоть сколько-нибудь достойного сопротивления, то скорее всего, навык это не боевой. А вот что касается еранговых умений, то опять же навык долголетия считался невероятно дорогим, а главное редким, но видимо не настолько, раз простым храмовым стражникам было позволено владеть чем-то подобным. В остальном же складывалось впечатление, что никто из них всерьез не предполагал сражаться или тем более, вести полноценные боевые действия. Все же странный этот мир Сейласта. И как я догадываюсь, не все так просто у них тут со старшим богом, видимо, что-то случилось после прихода системы, какой-то дополнительный катаклизм, раз приходится тотально изменять память своих подданных. Хотя в каком из миров было по-другому, везде обязательно присутствуют свои нюансы. И действительно, ни в одном из посещенных мной лично миров спокойно рядовые граждане чувствовать себя не могли, да и особых прав, по сути, не имели. А может, они на то и рядовые, что ими положено жертвовать во имя высокой и благой цели. Хотя, лично мне на все их мытарства, что нищих граждан, что всех этих небожителей, совершенно точно плевать. Но возвращаясь к навыкам почившего архонта, судя по тому, что у него имелся навык группа, то о его кончине уже узнали и моя поспешность была лишена всякого смысла с самого начала. Поэтому собрав две карты навыков, что выпали с тел бездарных стражников и четыре оружейные карты с красивыми системными мечами, правда почему-то F-ранга, я распахнул двери и поспешил скрыться внутри храма от зависших в воздухе разведывательных дронов. Иллюстрация. Возвышенное и крайне дорогое убранство храма. Просторное и пока еще пустое помещение встретило меня, хотя искры души я видел отчетливо. И как ни странно, никто не спешил мне навстречу. Не знаю, что творится в головах местных жрецов и как можно было допустить отсутствие полноценной обороны в храме, но здесь даже автоматизированных орудий или хотя бы банально пехотных дронов не было. Хотя, если судить по невероятно богатой обстановке, то средства у жрецов явно водились. Возможно, если мне навстречу бросились бы внутренние стражники храма, то после их уничтожения я вообще мог бы не найти путь, ведущий на подземные уровни, просто потому, что никогда здесь ранее не бывал. Но внимательно наблюдая за суетливым движением отметок душ этих трусов, я легко смог в своем воображении выстроить схему того переплетения коридоров и лестниц, по которым они двигались, а характеристика интеллект в 22 единицы этому благотворно способствовала. Рванув через центральный зал, я выломал пару дверей и оказался в технических помещениях, и благо, они тоже оказались довольно просторными, не меньше 10 локтей в высоту, так что моя голова практически не касалась потолка во время движения. Пока бежал по коридорам и спускался по лестницам, то в голове помимо отслеживания меток живых существ, что так энергично спешили в одно и то же место, я прокручивал мысль о сложившейся ситуации в принципе. Понятно, что мой случай, можно сказать, уникальный и шанс повторить все совпадения, произошедшие со мной, стремится к нулю. Но все же в мир Сейласта попал игрок, способный почувствовать некую странность именно в мыслях местных существ и к тому же рискнувший этим фактом воспользоваться. Да и подобную наглость немногие могут себе позволить даже среди высокоранговых игроков, ведь прогневить Бога, это значит лишь обречь себя на самую жуткую смерть, которую только можно вообразить. А с другой стороны, как я мог поступить иначе? Ведь все жрецы и стражи в храме являлись архонтами, а это уже очень большое количество ос, даже если сравнивать с хуманами Е-ранга. А вспоминая свой родной мир Асшор, где даже лорды опасались верховных жрецов Антираса за их чрезвычайно избыточную личную мощь. И здесь на Силасте, я, уже лично убедившись в настоящей беспомощности местных бутафорских храмовников, просто не мог поступить иначе. Это же надо было такое придумать, изменить воспоминания всего населения мира и просто исключить возможность неповиновения жрецам. Уж не знаю, стоило оно того или нет, ведь для того, чтобы старший бог поступил именно так и создал такое ментальное воздействие на весь мир, нужна была какая-нибудь веская причина. А ведь себе показывала мне на интерактивном планшете новости со всего континента, так что мне было от чего оттолкнуться в своих размышлениях. Но гадать можно до бесконечности и все равно так и не добраться до истины. Слишком уж высшие существа непостижимы для нас, смертных. Спустившись на 7 ярусов под землю и углубившись по коридору почти на полверсты, я обнаружил массивные стальные двери, не меньше 20 локтей в высоту. При этом инстинктивно посмотрел на таймер 01:44. Прилично времени заняла беготня по коридорам. Таким темпом я могу и не успеть выполнить свой план. Немного напитав оружейную ауру и вложив в нее 200 единиц энергии, 4821-5738 маны, я просто рассек засовы, что блокировали массивные двери. После чего с огромным удовольствием ударил их ногой. И честно говоря, сразу же пожалел об этом. Ведь они не распахнулись, как я рассчитывал, а просто слетели с петель и с грохотом влетели в крупное, слабо освещенное помещение. Иллюстрация. Святилище. По центру огромного зала возвышалась колонна и, судя по вибрациям энергии, что я ощущал, внутри нее располагался малый божественный алтарь, а вокруг священной реликвии столпились храмовники и остатки от бравых стражников. Не скажу, что их было много, всего 29 существ, но даже такое количество Д-ранговых тварей меня вполне устраивало в качестве трофеев, хотя, естественно, я так рисковал совсем не ради жалких 5000 ос. А вот верховного жреца можно было увидеть сразу и не столько из-за его крайне олипистого одеяния, но скорее, из-за выдающихся габаритов тела. К тому же, стоял он немного в стороне от, как я понимаю, рядовых адептов и простых стражей. Иллюстрация. Верховный жрец города Турхар. Но не стоит забывать, что город Турхар не был особенно крупным, поэтому я не ожидал от местного старшего жреца чего-то неожиданного в плане навыков или, тем более, пугающего боевого потенциала. И его слабый огонь души как бы соответствовал моим предположениям. И даже тот факт, что он оказался архонтом 34 уровня, да и к тому же ростом был далеко за 6 локтей, все это никак не повлияло на его поведение, и он, как все адепты, громко, надрывая горло, возносил молитвы своему богу, глядя то на меня, то на безмолвствующий алтарь. «Как ты смеешь осквернять божественную обитель?» — взревел жрец, видимо, так и не дождавшись ответа от алтаря, и, хотя он пытался скрыть эмоции страха в своем голосе, но это у него получалось крайне скверно. «Или что?» — произнес я с вызовом в голосе, при этом медленно входя в святилище. Времени для моей задумки оставалось еще достаточно, и вполне можно попытаться урвать немного сверх того, что я изначально планировал похитить. Жрецы же в это время со страхом в глазах тихо продолжали то ли молиться, то ли в приступе ужаса просто несли бессвязный бред. «Тебя покарает длань великого», — попытался выкрикнуть старший жрец, но был прерван ударом моего заклинания «Грозовой раскат», 4223-5738 маны. Архонты вздрогнули все до единого, ошеломленные неожиданной атакой. Яркая вспышка озарила святилище, а в глазах этих трусов явственно читалась обреченность и первобытный страх. Им явно никогда в жизни не приходилось сражаться, что, как по мне, для существ Д-ранга невероятное по своей природе событие. Но мой удар не ранил этих жалких червей, нет, несмотря на огромную мощь заклинания, оно было остановлено защитным куполом. И как бы не силен был волшебник, что создал эту магическую преграду, но на мгновение ее прочность пошла трещинами, и оглушительный грохот от грозового раската заставил этих тварей упасть на колени. «Жрец!» — взревел я. «Ты, кажется, не понял, в какую ситуацию попал. Посмотри внимательно, кто стоит перед тобой». По еще сильнее расширившимся глазам жреца и начавшей трястись нижней губе, я понял, что он все же использовал на мне системную справку, похоже, просто не решившись применить навык идентификации, но результат, в любом случае, был бы одинаков. Пожиратель душ Афет Всепрощающий, C-ранг, уровень 97. Не знаю, о чем в этот момент думал главный жрец, но, Как по мне, ему стоило озаботиться личным выживанием в данной ситуации. Но я дам шанс сохранить тебе жизни, так уж и быть, еще двум твоим адептам на выбор, ведь я добрый всегда чту жизни простых смертных». Сказав это, я расхохотался настолько безумно, насколько это было вообще возможно в этом измененном теле. Архонты, так и не поднявшись с пола, в состоянии неконтролируемого ужаса поначалу переглядывались между собой, но уже через два удара сердца они заголосили, как полоумные, умоляя, чтобы старший жрец выбрал именно их, а не кого-то другого. И все же главному жрецу нужно отдать должное, он даже в такой непростой ситуации смог сохранить толику самообладания, вычленив из моих слов самое главное. «Правитель Афет», — выкрикнул он чуть дрожащим голосом, но так, чтобы перекричать гомон своих подчиненных, «что вы желаете получить взамен за мою жизнь? Все, что у тебя есть, ну и этих жалких червей мне на закуску», — уже крайне серьезно произнес я. «Простите, повелитель Афет», — немного восстановив душевное спокойствие, произнес жрец, и по всей видимости, он предположил, что я просто не могу продавить их магические барьеры, именно поэтому начал этот никчемный торг, но у меня с собой совсем ничего нет, а жизни моих адептов мне дороже моей собственной. Я мимолетно посмотрел на таймер, что отсчитывал последние минуты 00:05:31 и решил закругляться, ведь блеф, по всей видимости, не сработал, и я решил поступить от обратного, убедив главного жреца в верности его мыслей. Поэтому, яростно взревев, нанес серию ударов мечом по защитному куполу. Но кроме ярких искр от моей огненной оружейной ауры ничего, естественно, не добился. Что, впрочем, крайне воодушевило архонтов, которые уверенно начали подниматься с пола, и даже злорадные улыбки стали появляться на их лицах. Пусть и не на всех и ненадолго. Видимо, у некоторых архонтов врожденный параметр интуиция был неплохо развит, потому как они не спешили радоваться такой легкой победе, ну или просто предчувствовали грядущую опасность. Почти две минуты я бесновался, пытаясь продавить защитный барьер, по сути, чисто физическими атаками, и как бы злорадно не улыбались эти жалкие твари, но мне было прекрасно видно, что энергии в защитной полусфере стало значительно меньше, примерно процентов на 20. По этой незначительной детали можно было сделать вывод, что даже заклятие барьера создавал крайне посредственный маг, и уж точно это никак не божественная защита. Как только я прекратил наносить удары, старший жрец, даже как-то величественно, что ли, вышел из толпы своих адептов и начал вещать, словно на проповеди. «Жалкий демон, как ты посмел осквернить святилище великого Техарата?» Жрец поднял руки к небу, придавая тем самым веса своим словам. «Тебе нет прощения, и душа твоя будет обречена на вечные муки в чертогах, наполненных болью и отчаянием». Я не слишком вслушивался в его слова, продолжая размеренно атаковать защитный барьер, а жрец так и нес слово истины и предрекал мне скорый конец. И некоторая правда в его словах присутствовала, ведь храм был уже окружен, не побоюсь этого слова, армией. И если живые существа продвигались пока еще неспешно, то вот пехотные дроны, а возможно и тяжелые их модификации, уже начали проникать во внутренние помещения. Конечно, бездушных дронов я почувствовать с помощью навыка взгляд Хала не мог, но просто логически подсчитать то количество искр, что суетились снаружи, и предвосхитить их тактику мне было несложно. Хотя не спорю, я вполне мог и ошибаться. «Ты не сможешь выбраться живым из святилища», — надрывая глотку, вещал старший жрец, упоенный моей неспособностью пробить защитный барьер, и как такой жалкий демон мог угрожать мне и моим последователям. Какой же он все-таки смелый, когда стоит за магическим барьером. Но что меня удивило больше, так это отсутствие у жреца навыков пространственного бегства или просто какого-нибудь аналога побега. Сильно не прислушиваясь к речи этого труса, я тем не менее отметил для себя, что на таймере осталось совсем мало времени, 00:09, и пора было начинать действовать, причем с полной отдачей. Заклинание «Малая пелена мрака» возникает прямо на поверхности магической защиты архонтов, и судя по происходящему, мои чары ослабили защитные барьеры именно, что ослабили, и не позволили мне прорваться сквозь него, но вот ударить ядовитым жалом вполне, хотя я и не рассчитывал на столь высокую эффективность этих двух моих навыков. Но если учесть ту скорость, с которой ядовитые иглы пробивали трепещущую поверхность магической защиты архонтов, то этим тварям однозначно не позавидуешь, ведь с увеличением моей характеристики силы, Общая мощь навыка «Ядовитая игла» вышла действительно на новый уровень. Но вот моя магическая энергия расходовалась невероятно быстро, и ничего хорошего это не предвещало. 2611 5738 маны. Ведь расход получался не меньше 1000 маны за один удар сердца. Но так или иначе, одна за другой ядовитые иглы прорывались сквозь ослабленные барьеры и с грохотом раскалывали центральную колонну, в которую был вмонтирован малый божественный алтарь. Жрец и адепты еще даже не успели понять, что происходит, но инстинктивно они повалились снова на пол, ведь грохот от ударов ядовитых игл был оглушающим. Но повреждениям, которые нанесли мои ядовитые иглы, я не слишком удивился. И если судить по тем записям, что показывало мне себе на интерактивном планшете, сейчас мои иглы по своей разрушительной силе были примерно на уровне подкалиберного снаряда тяжелой пушки. Калибр я не стал запоминать, ведь эти хуманы использовали другие единицы измерения, но это не суть. Потому как сейчас, доведя уровень характеристики силы до 23 единиц, мощь моего навыка возросла до невероятного уровня, и тот жалкий жнец инсектоидов сейчас погиб бы от моего единственного выстрела. Все эти мысли протекали в моей голове совершенно спокойно, пока я на пределе своих физических возможностей прорывался через остатки защитного барьера и рассекал мечом падающих на пол донельзя медлительных архонтов. Хотя стоит отдать им должное, в тот момент, когда я создал малую пелену мрака, они подсознательно попытались рвануть в разные стороны, тем самым затрудняя мне добычу ос. Внимание! Вы получили 247 ос. 729-870. Внимание! Вы получили 135 ос, 864-870. Ведь стоило осколку колонны с малым алтарем рухнуть на каменные плиты пола, как защитный барьер рассыпался мелким крошевом магических искр. И уже никто не мог спасти этих трусов от моей гоблинской алчности и некоторой жестокости, что я испытывал ко всем хуманам, просто потому, что они мне не нравились. Лишь старший жрец, что отлетел почти на 50 шагов в сторону, когда получил одну из ядовитых игл в ногу, меня совсем немного смущал, ведь только его тело покрывала полупрозрачная золотистая пелена. Внимание! Вы получили 157 ос, 1021-870. Внимание! Вы получили 88 уровень, 151-880. Дополнительно вам доступно 11 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 202 ос, 353-880. Внимание! Вы получили 112 ос, 465-880. Но я это отметил краем сознания, продолжая убивать архонтов и стараясь успеть подобрать самый главный трофей. Внимание! Вы получили 292 ос, 757-880. Внимание! Вы получили 90 ос, 847-880. Еще две глупые головы слетели с плеч, после чего я ловким движением подхватил малый алтарь и мгновенно убрал его в невесомый колчан и мимолетно посмотрел на таймер 00014. Оставалось совсем мало времени, и скорее всего я не успею добить всех архонтов, но главное, что основная цель достигнута, а остальное уже не так важно. Иллюстрация. Малый божественный алтарь, и в следующее мгновение что-то странное начало происходить с оставшимися архонтами. Их искры душ начали трепетать и на глазах становиться больше, неприлично больше, достигая размера пламени небольшой свечи, а это уже выводило их в разряд очень опасных противников. Да и поведение архонтов неожиданно изменилось, они начали бесстрашно подниматься на ноги, и это несмотря на тот факт, что всего мгновение назад пытались трусливо отползти от меня как можно дальше. «Ты, кажется, заигрался, малыш», — прозвучал в моей голове голос, «не стоило тебе так наглеть у меня дома, это же не твой жалкий мир, где грязным гоблинам позволяют мнить себя настоящими аристократами». Расхохотавшись в голос, я угрожающе прострекотал: «И что же ты мне сделаешь, жалкий червь, раз побоялся явиться лично? Ты либо глупец, либо безумен, раз не понимаешь, в какую ситуацию ты попал», крайне раздраженно прозвучал голос у меня в голове. Я внимательно посмотрел на таймер, что отсчитывал последние мгновения, и проревел: «Ну так покажи мне свою мощь, или кроме подпитки энергии этих жалких марионеток ты ни на что не способен». Внимание! Время нахождения в мире Сейласта закончилось. Вы желаете покинуть этот мир? Да нет. Но договорить я не успел,